Глава 5. Самовосприятие — это американские горки. «Я супер. Я отстой». Заглавие еще не написанной автобиографии моей подруги Синтии. У меня есть подруга — профессиональный оратор. Она настолько четко выражает свои мысли, настолько сильна, умна и от природы обворожительна, что могла бы стоять у раздачи, заказывая буррито, а я бы со слезами на глазах восклицала: «Вот именно!» «Никакой пережаренной фасоли! Вы слышали, что сказала эта женщина?» Поэтому представьте, как я удивилась, когда после одного из своих выступлений она плюхнулась рядом со мной и решительно потребовала признаться, насколько это было скучно. У меня также есть подруги-красотки, которые считают себя страшилами. Есть талантливые авторы, которые мечутся между ощущением собственной гениальности и полной бездарности. Есть соседка-предприниматель, которая так и не может решить, то ли она финансовая богиня, то ли ее семье вот-вот придется переселиться в лачугу под мостом. Самовосприятие — это американские горки. Мы проводим свою жизнь, лавируя между краткими мгновениями собственного беспредельного величия и страхом, что мы абсолютно бесталанны, недостойны, ленивы, ужасны и будем вот-вот разоблачены. Постоянно мучим себя. И ради чего? Если ты способен хотя бы на несколько мгновений быть крутым, а я знаю, что ты можешь, зачем убивать драгоценное время, растрачивая энергию на другие варианты? Разве не веселее, ярче и активнее была бы наша жизнь, если бы мы, наконец, приняли свое удивительное «я»? Поверить, что мы звезды, так же легко, как и поверить, что мы полный отстой. Оба варианта одинаково доступны. Так почему мы всегда выбираем драму? Как обычно бывает. Человек, вызывающий восхищение, берется за дело и делает что-то феноменальное. Ты радуешься за него и ничуть не удивляешься. Ну, конечно, он не может по-другому. Он же такой. Знакомо, правда? Но заставить себя увидеть, насколько восхитителен ты сам, так же трудно, как толкать в гору гигантскую зефирину. Так-так, у нас получается. Мы поднимаемся. Какие мы клевые. О, нет-нет, нас заносят. Нас заносит влево. Так, выравниваемся. Супер. Все получилось. О, нет, нас заносит вправо. Мы бегаем по кругу, делая шаг вперед и 14 назад, когда в этом нет никакой необходимости. Попробуй как-нибудь посмотреть на себя глазами человека, который восхищается тобой. Он верит, что ты можешь идти вперед семимильными шагами. Он не знает о твоих комплексах и негативном представлении о себе. Все, что он видит, — твой истинный блеск и потенциал. Стань своим самым преданным фанатом. Посмотри на себя со стороны, оттуда, где сомнения не смогут тебя достать, и увидь свет, который ты излучаешь. Мы сами выбираем то, каким мы видим мир вокруг себя. Так зачем пытаться видеть в себе что-то другое, кроме как супер-рок-звезду? Ты крут! Ты был крут, когда с воплем явился на эту планету. Крут и теперь! Иначе Вселенная не стала бы забивать себе голову на твой счет. Ты не можешь все испортить настолько, чтобы твоя крутизна полностью рассосалась. Она — это то, что ты есть. И то, чем всегда будешь. Это не обсуждается. Ты любим, сильно, яростно, безусловно. Вселенная в абсолютном восторге от того, насколько ты восхитителен. Она заключает тебя в жаркие, полные обожания объятия. Она жаждет дать тебе все, чего ты желаешь. Она хочет, чтобы ты был счастлив. Мечтает, чтобы ты увидел то, что она видит в тебе. Ты совершенен. Думать о чем-то меньшем для тебя так же бессмысленно, как для реки думать, что у нее чересчур извилистое русло, или что она течет очень медленно, или что ее пороги слишком стремительны. Знаешь что? Ты на пути, у которого нет какого-то определенного начала, середины или конца. Здесь нет неправильных поворотов и изгибов. Это просто жизнь. И все, что ты должен, — это быть таким, каким можешь. Ты здесь для этого. Бегство от самого себя сделает тебя меньше. Ты единственный, и второго тебя не будет. Повторяю, ты единственный, и второго тебя не будет. Не лишай мир шанса насладиться твоим сиянием. Все мы совершенны на свой собственный чудесный лад. Смейся над собой. Люби себя и других. Радуйся космической иронии.